Превосходный экземпляр, вся в желтых ромбах, мощная, выносливая, могущая хоть 7 часов провести в одном месте в виду врага, всегда готовая метко направить свои клыки с каналом внутри, который, как известно, хоть и не более крупный, но более хитроумно устроенный, чем у других ядовитых змей. Пещера была глуха и мрачна. И вот именно там, в предвидении грядущей опасности и под началом упомянутой гремучей змеи, и собрался совет змей. Прибыли на него, кроме копьеголовой и лютой, и другие их родичи, живущие в том краю. Была тут малютка-лисичка, самая балованная из всего семейства, с острым рыльцем и огненно-рыжей полосой по обоим бокам. Рядом другая растянулась в ленивой неге, словно и не думала выставлять на показ великолепные кофейно-белые извивы на фоне длинных густо-розовых полос своей спины, стройная нейвит, названная так в честь естествоиспытателя, описавшего этот образчик несравненной красоты. Явилась и крестоноска, смелая, мощная, не уступающая самой нейвит в красоте рисунка. За нею свирепая, чье прозвание не требует пояснений, и последний златозарная, застенчиво сокрыв в самой глубине пещеры свои 170 сантиметров черного бархата, косо пересеченные сверкающими золотыми лентами. Следует заметить, что между разными видами собравшегося здесь могущественного рода, которому принадлежали все, кроме лютой, существует извечный спор, чей рисунок и чей цвет красивее. И правда, мало кого природа разукрасила так богато. Среди змей установлено правило, что виды, мало представленные в данной местности и не имеющие здесь большого влияния, не должны возглавлять ассамблей империи. Потому-то златозарная, смертоносная красавица, нечасто, однако, встречавшаяся, на подобную честь и не рассчитывала, и не возразила против гремучей змеи в качестве председательницы. Силы в ней поменьше, но зато попадается на каждом шагу. Так что большинство голосов было обеспечено, и лютая торжественно открыла собрание. «Сестры», — так начала она, — «все мы, собравшиеся сейчас в этом гроте, извещены благодаря усилиям копьеголовой о роковом для нас присутствии человека на нашей земле. Полагаю, что раскрою чаяние всех присутствующих, если скажу, что мы приложим все силы для спасения империи нашей от набегов врага. Есть лишь один способ сделать это, ибо давно доказано опытом, что тот, кто оставляет поле боя, ничего не добивается. Этот единственный способ вы все прекрасно знаете. Объявить человеку сегодняшней же ночи войну не на жизнь, а на смерть, в которую все наши виды, роды и семейства внесут свою дань. Мне лестно при подобных обстоятельствах уведомить наш сбор, что я готова забыть разряд, в который определили меня люди, и примкнуть к вашему главенствующему роду. Могущественный род, действующий под черной эгидой смерти. Все мы есть не что иное, как смерть, сестры мои. А пока что пусть кто-либо из присутствующих представит нашему сбору свои соображения по поводу будущей кампании. Не было в империи змеи, которая не понимала бы, что если у лютой жало самое длинное, то ум самый короткий. Впрочем, она и сама это сознавала, и, не способная по этой самой причине иметь хоть какие-нибудь соображения, сохраняла достоинство престарелой королевы, не предлагая никогда ничего. Тогда крестоноска, расправляя ленивые кольца, молвила: «Я поддерживаю суждение лютой и считаю, что пока у нас не будет хорошо разработанного плана действий, мы ничего не должны, да и не можем делать. Вот чего мне жаль, так это, что здесь не присутствует наша родня без яда из семейства Удавовых, например, или Ужовых. Без них наш конгресс не полон». Ответом ей была тишина. Полная. стало абсолютно ясно, что Гадюковым вовсе не по нутру упомянутые семейства. Крестоноска улыбнулась как-то неопределенно и продолжала. «Сожалею, что осталась непонятой. Однако хочу напомнить присутствующим, если мы все вместе приналяжем на одного удава, то одолеем ли его?» «Нет. Больше мне добавить нечего». «Если ты имеешь в виду, что этому твоему удаву не страшен наш яд», — небрежно бросилась из своего укромного угла Златозарная, — «то я одна своими собственными силами берусь всех вас в этом разубедить». «Не об яде речь», — раздраженно отозвалась Крестоноска. «Я бы тоже одна кое с кем справилась». Тут она как-то искоса взглянула на смертоносную красавицу. «Я хотела лишь напомнить об их мощи, искусности, силе их мускулов, называйте как хотите. Такие бойцовые черты, вне сомнения, свойственны этим нашим родичам. Думаю, тут мне никто не возразит, и подчеркиваю, в той компании, которую мы хотим предпринять, они окажутся для нас незаменимы. Более того, без них нам ни в коем случае не справиться». Но все по-прежнему оставались недовольны. «И зачем нам эти семейства?» — недоумевал свирепый. «Мерзость, да и только! Глаза, как у дохлых рыб», — добавила лисичка и надулась. «Они внушают мне отвращение», — презрительно произнесла копьеголовая. «Боюсь, что они внушают тебе нечто иное», — пробормотала Крестоноска, взглянув на нее как-то пытливо. «Это мне-то?» — со свистом взвелась копьеголовая. «Вот ты, восхваляя этих червяков, просто смешна, уверяю тебя. Если б ловцы слышали, как ты их тут называешь», — с тихой насмешкой заметила Крестоноска. Но при звуке этого гордого имени «ловцы» вся ассамблея разволновалась. «Незачем говорить такое!» — закричали все разом. «Черви они, и все тут!» «Они называют друг друга ловцами», — пояснила суховато Крестоноска. «И мы здесь на заседании, в конце концов». «Кстати сказать, издавна между змеями поговаривают, что две из них находятся в постоянной вражде. Копьеголовая, родом с крайнего севера, и Крестоноска, чья область распространяется далеко на юг. Течатся, кажется, своей красотой, и все не решат, кто лучше. Так, по крайней мере, утверждают ловцы». «Спокойствие, спокойствие», — вступило в общий спор Лютая. «Пускай Крестоноска разъяснит, в чем нам могут быть полезны эти змеи, поскольку они не являют собой саму смерть, как мы. Зачем же?» «А вот зачем», — отозвалась Крестоноска. «Нам важно разведать, что делает человек в доме, а для этого надо кого-то туда направить. Теперь вот что. Предприятие это не из легких. Хоть наше знамя смерть, но знамя человека тоже смерть, и от его руки она быстрее и внезапнее, чем от нашего яда. Те змеи, о которых я упомянула, значительно превосходят нас в проворстве. Каждая из нас может на такое дело пойти, конечно. А вот воротится ли? Я думаю, лучше всего поручить это Шустрой. Она день-деньской шныряет по лесу и сможет, всползая на крышу, поглядеть и подслушать, что нам нужно, и, воротясь, все в подробности рассказать, покуда не рассвело.